эти ночные тревоги начинают действовать мне на нервы. Итак, в итоге все? Нет, черт побери, я подозреваю определенного человека. Констанция его узнала, я тоже. Я ходил к нему. Выясните, где он был сегодня вечером, и убийца у вас в руках, а вы... Голос перестал меня слушаться, пришлось снять очки и стереть со стекол маленькие соленые капли, на то и ничего не видел. Крамли потрепал меня по щеке. «Ну, не надо, не надо. Откуда вы знаете? Может, этот парень, кто бы он там ни был, увлек ее за собой в воду и утопил?» «Да нет, они поплавали, мило беседуя, проплыли 100 ярдов, вышли и отправились к нему. Кто знает, может, она прибредет домой на рассвете со странной улыбкой на губах». «Нет», — ответил я. «Я что, оскверняю таинственный романтический образ?» «Не в этом дело». Но Крамли мог заметить, что я не слишком уверен. Он взял меня за локоть. «Чего вы не договариваете?» «Констанция сказала, что недалеко отсюда, где-то на берегу, у нее есть бунгало». «Ну так может, она туда и поехала? Если то, что вы рассказываете, правда, она могла запаниковать, вот и решила подстраховаться». «Но ее лимузин здесь». «Ну, знаете, кое-кто и пешком ходит, вы, например. Леди могла с милю пройти по воде вдоль берега на юг и оставить нас в дураках». Я посмотрел на юг, словно мог различить на берегу сбежавшую леди. «Дело в том, — продолжал Крамли, — что пока нам не на что опереться. Пустой дом, звучат старые пластинки. Записок о самоубийстве нет. Нет и следов насилия. Придется ждать, когда она вернется. Даже если не вернется, у нас все равно нет оснований открывать дело. Нет corpus delicti. Состав преступления, латынь. Спорим на ведро пива, что она... Пойдемте завтра со мной в комнаты над каруселями. Когда вы увидите лицо этого человека... Черт, вы имеете в виду того, о ком я думаю?» Я кивнул. «Этого педика, — сказал Крамли, — этого цирлих-манирлих?» Вдруг рядом в море раздался громкий вопль. Мы оба так и подскочили. «Господи помилуй, что это?» — воскликнул Крамли, вглядываясь в ночной океан. «Констанция, — решил я, — она возвращается». Я тоже стал всматриваться в темноту, но потом понял. Это тюлени. Иногда они приплывают сюда поиграть. Послышались еще всплески и плюханье. Какой-то морской житель уплывал в темноте в океан. «Черт!» — выругался Крамли. «Кинопроектор в гостиной еще работает», — сказал я. «Патефон играет, в плите на кухне что-то печется, свет горит во всех комнатах». «Пойдемте, выключим все и потушим, пока этот замок не сгорел к чертовой матери». И мы снова пошли вдоль цепочки следов Констанции Реттиген к ее сияющей ослепительным светом крепости. «Эй!» – прошептал Крамли. Он смотрел на восток. «А это еще что?» На горизонте протянулась узкая полоска холодного света. «Это рассвет», – сказал я. «Я уж боялся, он никогда не наступит». На рассвете задул ветер, он занес песком следы Констанции Реттиген. А на берегу показался мистер Фонтейн. Он шел, оглядываясь через плечо, и нес в обеих руках коробки с пленками. В эту самую минуту вдали, позади него, огромное чудище с остальными зубами, вызванное из морских пучин застройщиками, спекулянтами, разбивали в щепки его кинотеатр. Увидев нас с Крамли на пороге дома Констанции Реттиген, мистер Фонтейн прищурился, всматриваясь в наши физиономии, потом перевел взгляд на песок и на океан. Нам не пришлось ничего объяснять ему. Он понял все по нашим бледным лицам. «Она вернется», — твердил он. «Увидите, вернется. Констанция никуда не денется». «Господи, с кем же я теперь буду смотреть свои фильмы?» «Нет, она вернется. Увидите». Глаза у него наполнились слезами. Мы оставили его охранять опустевший форт и поехали ко мне. По дороге лейтенант-детектив Крамли разбушевался и произнес обличительную речь, оперируя крепкими выражениями вроде «чертова кукла», «бешеная корова», «бесовское отродье» и «дерьмо собачье», и напрочь отверг мое предложение прокатиться на этой паршивой карусели и задать несколько вопросов фельдмаршалу Эрвину Роммелю или его прелестному, облаченному в розовые лепестки, напарнику Нижинскому. Нижинский Вацлав, 1889-1950, русский артист балета, балетмейстер, с 1909 года с труппы Дягилева танцевал в Париже. Дня через два, может, и навестим его, если эта сумасшедшая старуха не приплывет обратно из Каталины. Вот тогда я начну задавать вопрос. А сейчас-то чего? Не буду я копаться в лошадином дерьме, чтобы найти лошадь. «Вы сердитесь на меня?» — спросил я. «Сержусь, не сержусь, какая разница? Чего мне сердиться? Просто вы мне все мозги наизнанку вывернули, а сердиться мне ни к чему. Вот вам доллар, купите себе билет и можете 10 раз поучаствовать в этих скачках вокруг Калиопы». Он высадил меня у моей двери и шумом укатил прочь. Войдя к себе, я поглядел на старое пианино Кэлла. Простыня сползла с его длинных, желтовато-белых зубов. «Перестань скалиться», — сказал я.